Глава 56. «Привет!» — вышли к нам навстречу Кристина и Архип. «О, вы уже оба тут?» И смутились. Засранцы. Они знали. Все подстроили. Купидоны недоделанные. «Привет!» — натянула я улыбку. «А вот и мы!» Все же не стоит выяснять отношения в гостях. Нас позвали, хотят отдыха. Разберемся с Ромой позже. Тем более не обязательно быть тут слишком долго. Я просила водителя забрать нас в половину восьмого вечера, чтобы как раз не задерживать его после оговоренного в договоре времени. Когда ехали? Прекрасно. Держите, тут еще овощи, которые вы просили. Роман отдал пакет Архипу, и они с Кристиной понесли его в кухню. «Оль, ты уже видела Костика?» — спросила я. «Он на заднем дворе», — сказала Кристина. «Иди познакомь их и приходи ко мне в кухню овощи нарезать. А за детьми мужчины присмотрят. Они шашлык идут жарить. Там такой обалденный маринад, закачаетесь. И съедите даже кастрюлю из-под мяса». «Хорошо», — рассмеялась я. «Сейчас приду». Не обращая внимания на Романа, который наблюдал за каждым моим движением, я взяла за руку Ольгу и прошла мимо него, даже не взглянув. Его нет. Просто нет. «Идемте, я вас познакомлю с сыном». Архип пошел впереди всех, я и Оля следом. Замыкал наше шествие на задний двор питерский. «Костик!» — позвал отец ребенка, и тот бросил мяч, который увлеченно чеканил секунду назад. Мяч поскакал дальше уже без участия мальчика, а тот смотрел на нас широко распахнутыми голубыми глазами. Я только и открыла рот. «Бог ты мой! Как он похож на папочку! Даже больше, чем на Кристину!» «Вот так всегда. Носим и рожаем мы, а дети получаются, словно их отцы рожали». «К тебе гости. Это Катя, а это Оля». «Привет!» — смущенно поздоровался паренек сначала с дочкой. Потом поднял глаза на меня. «Здравствуйте». «Здравствуй», — отозвалась я. «А кастрюля с шашлыком где?» — спросил Рома, которому, очевидно, было некуда деть свои руки. «На кухне», — ответил ему Архип. «Иди спроси у Крис, она даст тебе кастрюлю. И шампура». «Ага». Роман вернулся в дом. Я смотрела, как знакомятся и играют наши дети. Потом перевела взгляд на Архипа. Он тоже уже не тот мальчишка, которого я помнила еще со школы и даже с университета. Вырос, возмужал, взгляд стал такой жесткий. Это только кажется, что Архип веселый и легкий на подъем парень, но я прекрасно знаю, что за улыбкой скрывается твердый и сильный характер. «Такой большой уже», — улыбнулась я, имея в виду Костика. «Сколько ему уже?» 8, — ответил он. «Обалдеть», — покачала я головой. 8 лет. «Ну да, второй класс». «Сколько же времени прошло?» «Много». «А мы не молодеем». «Ну ты-то расцвела еще краше, Катюш», — сказал мне Архип. «В школе такая девочка была, а теперь девушка. Красивая, молодая». «Спасибо», — улыбнулась я. «А ты щетиной зарос». «Крис говорит, что мне идет». Пожал плечами мужчина, не мальчик, Архип. «Все мы изменились безвозвратно». «Правильно говорит», — кивнула я. «Пойду к Кристине. Я обещала помочь с овощами. Присмотришь за Олькой?» «Конечно», — ответил он. «Мы тут будем шашлыками заниматься, не беспокойся». «Хорошо». Я пересекла двор и потянула за ручку двери, ведущей в дом. Внезапно она распахнулась, и я получила ею по лбу. «Ай, черт!» — сморщилась я, приложив руку ко лбу. «Ой, прости». Смутился Роман, который нес кастрюлю с шашлыком и решил лихо открыть дверь. Прямо в мой лоб. «Я не знал, что тут кто-то идет. «Ай!» «Эй, Кать, ты живая?» Поспешил к нам Архип, увидев, что у нас случилась маленькая авария. Дверь и мой лоб. «Все нормально, Архип, я разберусь», — сказал ему Роман и вручил кастрюлю. «Займись шашлыком». «Ну, ладно». Архип ушел, а я так и осталась стоять и тереть лоб. «Больно, Кать?» «Нет, приятно». «Ну, извини, я не специально». «Я ничего тебе и не говорю». «На, бутылку приложи». Протянул мне холодный лимонад Рома. «Да ну тебя!» — отмахнулась я, когда он попытался сам ее приладить к моему лбу. «Я сама приложу на кухне». Я сделала пару шагов к двери и остановилась. Рома со своей злосчастной бутылкой загораживал собой дверь и явно не планировал сходить с дистанции. «Ты мне пройти дашь?» «Да, конечно». Он отошел от двери, любезно открыв ее для меня. «Извини еще раз». «Зачем ты вообще приехал только?» — пробурчала я, делая еще шаг к двери. «Меня пригласил Архип», — ответил Рома, недовольно поджав губы. «А с чего ты взял, дорогой, что я буду тут тебе рада? Мог бы не соглашаться, если знал, что тут буду я». «Я не знал, что тут будешь ты», — ответил Роман. Взгляд его стал холодным. «Что, задело за живое? А меня ты сколько раз вот так убивал?» «Ага, конечно». Я почти вошла в дверной проем, как вдруг Роман протянул руку и снова закрыл проход. Я влепилась в его руку и снова подняла на него глаза. «Что опять? Отстань, ты понял?» — возмутилась я. «Можно мне отдохнуть нормально, раз уж мы приехали? Без тебя?» «А мне можно ходить с тобой по одним улицам? Или ты мне теперь прикажешь съехать с планеты, чтобы, не дай бог, с тобой не пересечься?» «Можно», — вскинула я подбородок. «Только осторожно. И выбирай те улицы, по которым не хожу я». «А как же нам работать вместе?» — спросил он. «Никак», — ответила я. «Я напишу в понедельник заявление на увольнение. Носить тебе кофе, как и терпеть твои придирки и дальше, в мои планы не входит. Руку убери». Рома молча опустил руку и проводил меня недобрым взглядом. Я не лгала. Я действительно приняла решение покинуть компанию. Даже переводиться в другой отдел не хочу. Мне слишком тяжело даются даже мимолетные встречи с ним.